А потом я сделал несколько шагов навстречу людям, обреченно замершим у перил моста. Они не сопротивлялись. Они даже не пытались оттянуть свою смерть, пустившись в какие-нибудь душеспасительные разговоры. Окажись я сам на их месте, я бы наверняка вцепился в руку своего убийцы, умоляюще бормоча: «Только не сейчас, пожалуйста, только не сейчас». Меня потрясло доверчивое мужество этих людей. Они смотрели на меня со странной надеждой, а я-то думал, что в их глазах должна быть ненависть к человеку, который мог бы подарить им жизнь, но так и не сделал этого по каким-то малоубедительным, никому толком непонятным причинам. Через несколько минут все было кончено. Две дюжины изуродованных болезнью тел неподвижно лежали на мозаичном настиле гребня Эхо, а я сидел рядом, тупо уставившись в одну точку. От меня к этому моменту осталось не так уж много. Только усталое тело, временно утратившее способность осознавать происходящее, и это было величайшим подарком судьбы. «Ты сам справился, да?» — сочувственно спросил сэр Кофа. Его голос вывел меня из спасительного оцепенения. Я поднял голову, посмотрел на его усталое лицо и понял, что просто обязан улыбнуться. Неприятных впечатлений сейчас и так хватало. Какого черта он еще должен смотреть тоскливую пантомиму «Сэр Макс в полной прострации»? «Вы же знаете, какой я кровожадный. Вызвал вас зачем-то, а потом оставил без работы. Но все равно хорошо, что вы здесь. Я уже полчаса не могу заставить себя отвести глаза от этого чудесного зрелища. Что может быть лучше, чем очень много мертвых тел на мосту? Надеюсь, вашего могущества хватит, чтобы взять меня за шиворот и запихать в иммобилер». «Лучше уж я довезу тебя до дома», — вздохнул Кофа. «Не думаю, что из тебя сейчас получится хорошей возница». «Мне тоже так не кажется», — согласился я. «Кофа, вы переживете, если я буду ныть всю дорогу. Мне позарез приспечило отвести душу и в финале услышать от меня, что ты все правильно сделал». «Ну так это я могу сказать тебе прямо сейчас. Зачем откладывать?» — усмехнулся Кофа. «Впрочем, можешь ныть, сколько влезет, если тебе так уж хочется. Жалко мне, что ли? Полезай в корзину». «В корзину?» — удивился я. «А мобилер?» «Кто-нибудь из ребят доставит его на место», — отмахнулся Кофа. «А вот пузырь без меня не взлетит. Нехорошо оставлять его здесь надолго». «Ваша правда», — согласился я. Кофа помог мне подняться. Кажется, меня еще хватило на то, чтобы вежливо поздороваться с четырьмя молоденькими полицейскими, ждавшими нас возле летающего пузыря, нервно покачивающегося под порывами речного ветра в самом начале моста. Выполнить свое обещание касательно нытья мне так и не удалось. Я прислонился спиной к мягкой обивке корзины и заснул так крепко, что Кофе стоило большого труда избавиться от моего общества после того, как наш диковинный летательный аппарат аккуратно приземлился у калитки, ведущей в сад Джуфина. «Ты до спальни-то доберешься?» — с сомнением спросил он. «Доберусь», — вздохнул я. «Больше всего на свете мне сейчас хочется, чтобы вы посидели со мной и рассказали мне какую-нибудь сказку. Ну, раз уж мне все равно не светит такое удовольствие. Одним словом, я сам себя как-нибудь доставлю в спальню и убаюкаю заодно». «Между прочим, я не знаю никаких сказок», — усмехнулся сэр Кофа. «Правда?» — удивился я. «Ну, вы могли бы просто рассказать мне о тех легендарных временах, когда вы были генералом полиции правого берега и гонялись за Джуфином. На мой вкус, это куда лучше, чем какие-то сказки». «На мой вкус тоже», — согласился Кофа. «Сегодня действительно ничего не получится, но как-нибудь обязательно расскажу. Обещаю». «Ладно, а я обязательно постараюсь дожить до этого», — вздохнул я. «Непременно постарайся», — серьезно сказал Кофа. «Хорошей ночи, Макс». «Да, один вопрос». Джуфин озадачил лейтенанта Апуру Блакки просьбой срочно доставить в его кабинет несколько крепких скелетов. «У нас что-то затевается?» «У нас что-то затевается», — эхом откликнулся я. «Это может вернуть Ехо к жизни?» — спросил он. «Посмотрим». Я пожал плечами. «Во всяком случае, мне очень нравится жить с мыслью, что так оно и будет». «Знаешь, мальчик, мне тоже очень нравится жить с этой мыслью». Кофе мечтательно улыбнулся и скрылся в корзине летающего пузыря. Я стоял на густой серебристой траве и смотрел, как пузырь Буурахри поднимается в небо. Это зрелище оказало на меня самое благотворное воздействие. Я временно перестал верить в реальность происходящего, а мало ли какие сны снятся людям, особенно таким сумасшедшим типом, как я. Потом я вошел в темный холл. В гостиной было пусто. Наверное, Джуфин уже заперся в своем кабинете, самом таинственном месте в его доме. Я сам был там всего один раз, когда-то ужасно давно, и приступил к каким-то запредельным манипуляциям, которые должны были оживить моих завтрашних соратников. Так что я отправился в спальню, не раздеваясь, рухнул на кровать, несколько секунд умиленно прислушивался к сопению Хуфа, лежавшего на моей подушке, и, наконец, отрубился. На сей раз капитально.